день памяти архидиакон Степанов, поэтому в святых храмах читается два Евангелия и два апостола. Из Деяний читается, как Стефана побивали камнями. И с какой злобой, ненавистью это все совершалось. А единственная вина Стефана была в том, что он веровал в Иисуса Христа. Потому что этот мозг был не только прекрасный, но и святой. И, конечно, иудеям он никакой вины не приносил. Но так часто бывает, что сама инаковость человека в другом вызывает злобу, потому что он не такой. И, собственно, до сегодня, совсем недавно, в Горнинском монастыре в Иерусалиме иудеи закидали камнями там паломников, монахи, некоторых в больницу отправили. И слава Богу, что они по-христиански не стали отвечать в ответ таким же камнями, так сказать. Смиренно ждали полиции. То есть 2000 лет прошло, а ничего, собственно, не изменилось. Люди кидают камни, ну, желая нанести телесное повреждение, как это говорят на юридическом языке, с теми же самыми чувствами. Совершенно необъяснимой злобой. Ну, необъяснимой с точки зрения рациональной. С точки зрения духовной, наоборот, все предельно просто, ясно, и ничего здесь нового нет. И так это и будет. Речь идет вот о чем. Что если была бы возможность, побили бы камнями все. Просто, ну, существует право, власть, там, полиция, еще какие-то всякие вещи. Вот столько в иных людях такой инфернальной злобы, что когда они приходят там к власти, вот у нас в 17-м году такие люди пришли к власти, вот, и уже казалось бы, ну столько крови, столько уже мозгов из черепов выдавили, столько кишок на землю, уже ходят прям по горло в это кровище, а все мало. Вот, ненасытно. То есть столько умертвить народу за такой короткий срок. Так, в общем, ну, может быть, Пол-Пот только может сравниться, который там, за несколько лет четверть населения Камбоджи уничтожил. Вот. Но он тоже, так сказать, из коммунистической братьи. Вот Христос пришел именно в этот мир. Вот из полной такой злобы. И то, что даже вот в Израиле полиция вынуждена защищать людей, которые совершенно другой веры, это тоже следствие того, что Христос пришел в мир. То есть тогда не было таких понятий. Раз свой чужой, а это не свои, так их можно резать. Собственно, что и религии предписывают. С точки зрения иудея, христианин, да это вообще не человек. Просто животное низшего порядка с точки зрения религиозного. Также и вот то, что творится там на Северном Кавказе, те люди, которые там воюют за правое дело, они тех, кто им противостоит, они вообще не считают за людей. Они неверные, и все, их можно там убивать, и вообще никто тут не различает. Человек виноват, не виноват, женщина, ребенок, потому что уже злоба такая, что она ищет выход. Почему на Северном Кавказе? А почему именно с Дагестаном? Ну, потому что все остальное окружено. А злоба ищет выход. А если все замкнут, они начнут уничтожать самих себя. Как вот крысы в одном ведре. Если их всех посадить, они поголодают, поголодают дня три. А потом начнут друг друга есть и останутся там самые сильные. Так, собственно, всегда и было. Только за время, так сказать, вот этого периода, довольно длительного, полицейского, тоталитарного, жуткого государства с огромными репрессиями удалось остановить вот эту кровную месть. Поэтому эти народы так вот разрослись. А если им дать полную свободу, они начнут уничтожать друг друга родами. Вот племянника убили, уничтожат всех. Папу, маму, дедушку, бабушку там и так далее, и так далее. Несмотря на то, что разрешат иметь 10 жен, чтобы, так сказать, побольше было детей, все равно будут резать, резать, резать без конца. Потому что источник этого не какая-то справедливость, а именно злоба в душе. И как это можно противостоять? Ну, военной силой, да, это совершенно необходимо. Но гораздо более важно то, что предлагает Господь. Вот в сегодняшней воскресной притче Господь как раз об этом и повествует. Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. 10 тысяч талантов — это запредельная сумма. Это просто некий такой образ, который изображает бесконечность. 10 тысяч талантов. Во-первых, такую сумму никто никогда никому в долг не даст. Такого в истории еще не было. Вот. Потом выплатить такие деньги тоже нельзя. И тратить их тоже нельзя. Потому что это речь идет о притче. Потому что в этой притче под царем Господь подразумевает самого себя, Творца неба и земли. А под должником человек. А он не знал, чем заплатить. То государь его приказал предать его, продать его и жену его, и детей, пока не отдаст все. Да, был такой обычай. Ну и сейчас нечто подобное возвращается. Если человек долг не отдает, сначала ему поджигают дверь в квартире, потом автомобиль. А если он не делает соответствующие выводы, там его просто убивают. Так сказать, мы в своем развитии таком духовном отошли на 3500 лет тому назад. Вот. И вот тогда существовали такие долговые ямы. То есть сажали человека. И, естественно, когда человек в беду попал, приходят друзья, там что случилось, вот так должен. Там скидывались, если он что-то отдавал, уже кредитор его тогда освобождал. А если не происходило это, что у человека, какое имущество? Ну, квартиры есть и жизнь. Сейчас с рабством тоже у нас это началось. Но тогда это было сплошь и рядом. Любого человека можно было продать. Прям заковываешь и на рынке продаешь в какую-нибудь другую страну. То есть, помимо того всего имущества можно было захватить, а можно было самого продать. Ну и жену, и, конечно, детей. Особенно детей. Потому что ребенку можно уже воспитать, научить ремеслу, и будет у тебя бесплатный работник, так сказать, на многие годы. Вот это было очень выгодно. Поэтому Господь вот этот образ входит в эту притчу. Нам это немножко странно, нас еще пока, слава Богу, никто в рабство не продал, но кто уже поработал в рабстве, в современном, он уже представляет вообще, что это за жизнь. И вот Господь это использует образ. И по притче человек начал просить и умолять. И Господь в этой притче, царь, его помиловал. Простил ему весь долг. Ну тоже. Такого и не встретишь. Хотя, конечно, от нас требуется вести такую жизнь. Вот в чем состоит жизнь христианская? В том, что жить по-божьему. А что значит жить по-божьему? Вот пришел на землю Иисус Христос. Он был Богом. И стал человеком. Для чего? Чтобы показать людям, как жить по-божьему. Поэтому в Евангелии больше написано не слов Христа Спасителя, а больше его дел. Вот жил на земле совершенный человек, в котором не было ни одного греха. Потому что он, помимо того, что он был человек, он еще был Бог. И вот он жил так. И вот он это говорил. И вот жить по-божьи – это жить по-христиански. То есть жить, как Иисус Христос. И вот этой притчей Господь всех нас убеждает, что когда человек прощает другому его грех против него, то этим самым он приближается к Богу и исполняет волю Божию и поступает так, как Бог. Потому что, оказывается, зло, его невозможно остановить злом. Можно только переквасить. И действительно, вот мы видим даже в тех народах, которые не христианские, но жили в России. То, что они жили в России в христианских условиях. Конечно, вот советская власть нам очень здорово в этом деле подпортила своей бесчеловечности. Но эта власть была не христианская. Ничего в ней христианского, так сказать, не было. А тем не менее, стали приобретать черты такие христианские. Там исчезло многоженство, исчезла кровная месть, научились жить по-соседски, научились даже друг друга прощать. Поэтому мы видим, что даже в этих народах не все исполнены вот такой лютой злобой ко всему там христианскому, церковному, там русскому, совсем нет. Более того, большинство даже совсем не такие. Почему? Потому что они обрусели. Переводим на духовный язык, значит, они чуть-чуть оправославились, пока здесь жили. Чуть-чуть христианизировались, пусть не идеологически духовно, но через быт, через общение. Потому что узнали, что, оказывается, можно простить. А от того, что обидели, не обязательно там 45 невинных человек резать. Что гораздо лучше и благороднее, и правильнее, и чище простить. И этим самым на самом себе остановить это зло. Вот Христос из всех людей на земле первый, как человек, по человечеству, остановил зло на себе. Когда его пришли арестовывать, эти все с палками, там, с фонарями, эти израильские стражи, они не могли к нему подойти, они упали. Хотя он пальцем не шевелил. А если бы он дурнул, они бы оказались где-нибудь в Калифорнии. А если бы он крикнул, они бы оказались на Луне. А если бы он сказал слово свое, они бы распались бы на атомы. И даже их родственники никогда бы не вспомнили, кто они есть. Но он отдал себя им на смерть. Совершенно никакой справедливости, все подло, все подстроено, как вот, ну, совершенно, абсолютно не в чем было. Никакой в нем вины не было. Уж такой юрист, как Понтий Пилат, и тот говорит, я умываю руки. Ну, нету вины в человеке. А уж римляне были доки. Вся юриспруденция, она до сих пор вообще оттуда идет. Вот как они придумали, до сих пор за 2000 лет мы ничего нового, принципиально нового не придумали. И вот он говорит, ни в чем не виновен. А нет, все равно. Все равно. Ну, поддался, слабость, это, так сказать, всегда бывает. И вот Христос остановит это зло. Почему? Более того, молиться за того, кто его распинал. Нам это, простым грешным людям, даже трудно себе представить. Как это возможно? На самом деле возможно. Вот Стефан, он также молился за тех, кто в него кидал камни и забили его до смерти. А уже вот Стефан был непосредственным учеником Христа. Он не входил в круг 12 апостолов ближайших, но тем не менее он Христа видел, с ним общался и научился подлинному христианству, которое заключается в том, чтобы простить. Вот в этой притче сказано, что этот человек, которому господин простил весь его долг, встретил своего товарища, который должен был 100 монет, и стал с него требовать этот долг, а тот не отдавал, и тогда тот его также посадил в тюрьму. И тогда друзья его пришли и царю сказали, что так и так он поступил. Что значит? И царь велел его наказать. Что это значит? Означает это калит. Дело в том, что мы, люди, потерявшие Бога, если сравнить нас с Адамом, потому что Адам не, был непосредственно в созерцании божества. А мы это не имеем, мы как в потьмах. Вот человеком, если специально истинной вере не учить, то он вырастет либо безбожником, либо язычником. Потому что так вот, самому додуматься до христианства это невозможно. Это откровение нужно иметь. Нужно, чтобы кто-то рассказал о Христе. А потом, чтобы человек поверил. Такой целый пройти путь. Так вот, почему нужно от этого усилия? Потому что человек на самом деле не видит. Хотя по природе мы все созданы Богом, Иисусом Христом, им же вся быша. Но, тем не менее, мы вот видение это совершенно потеряли. В полной живем в тьме, и ничего в этой тьме, собственно, не различаем. Но по существу, по сердцу, все-таки остаются в нас вот то, что заложено изначально Богу. Что дало одному древнему учителю церкви сказать, что вообще-то каждая душа по природе христианская. Поэтому если вот так вот очищать душу, то все равно она засияет именно божественным светом. Потому что не сатана создал человека. Как бы человек низко не пал, как бы не озлобился, подлинно христианский где-то в глубине в нем остается до самого конца. То вот Господь пришел на землю для того, чтобы вот это все очистить, выявить. Мы его называем спасителем, церковь его назвала, потому что он хочет нас спасти именно от этого. Вот от того греха, от той грязи, злобы, которая вот за эти тысячелетия существования человека, пребывания в грехе, прилипла к сердцу человека, стало уже второй натурой, вторым существом. И поэтому Господь дает заповедь. Вот каждая притча, это есть тоже заповедь, такой урок. Можно выслушать, можно умом с этим согласиться, потому что, ну, действительно, это прекрасно. Все, что здесь сказано, и очень назидательно, и это правильно, наше сердце с этим соглашается. Но одно дело согласиться умом, другое дело практически это осуществить. Потому что если бы мы видели Бога, мы бы прекрасно осознавали свое место во Вселенной. Мы бы чувствовали и понимали, что солнце, которое светит и дает тепло нам, без тепла нету жизни. Его создал нам Бог. Земля, на которой мы живем, создал ее Бог. Вода, из которой мы на 70% состоим, ее создал Бог. И все, что на Земле происходит, вот все устройство Вселенной. Вот нашу Землю вот чуть-чуть придвинь к Солнцу, орбиту измени, и все здесь сгорит. А чуть-чуть отодвинь, и все покроется льдом. А если изменить ось вращения, то на экваторе все замерзнут, а здесь все высохнет от жары. То есть вот минимальное изменение, а все это просто висит в космосе и вращается там с бешеной скоростью. Вот Господь захочет чуть-чуть изменить. От этого вообще во Вселенной даже ничего практически не изменится. И здесь все кончится. В несколько минут все вымрет. Абсолютно. И это надо понимать. Мы все Богу должники. Мы не создали ни одной клетки нашего организма. Мы не придумали ни одно растение, ни одно животное, которым мы питаемся. Мы в эту землю на эту землю прекрасную, которую создал Бог, она действительно прекрасна. Существуют вот разные даже передачи, кинофильмы. Но вот до чего же красиво наша земля. Такие вот там в мире животных, такие прекрасные, красивые животные. И единственная мерзость, которая существует на земле, это и есть человек. Вот это он все портит. Это он приносит всякие гадости. Он все разоряет. Вот. Человек даже портит то, что он же сам человек и сделал. Одни строят, другие ломают. Одни красят стену, другие на ней матом пишут. Одни что-то собирают, другие у них разворовывают. И еще, что никакое животное делает, еще люди друг друга еще убивают. Еще подлечат. Ну, в общем, ужасно. Более того, человек в 20 веке восстал уже на самого себя. Матери пожирают собственных детей. А отцы отправляют свою маму, жену на аборт, чтобы в семейном бюджете было там на 30 рублей больше. Много ли маленький ребеночек съест? Господи, помилуй. Вот. А уж сколько на него тряпок нужно? Вот. Видите ли, памперсы дороги, поэтому надо его прирезать. Еще пока он не родился. Это совершается в миллионном масштабе. Потом сопли какие-то распускают по поводу Гитлера, там каких-то чеченцев. Но ни один чеченец столько никогда не убьет, самый зловредный и жестокий, вот, трижды хатаб какой-нибудь, вот, как убивает собственный мамаша. А потом вот сына на войне убили, там, ему там что-то отрезали, а ты сама сколько убила, ну-ка вспомни. А да, ой, грешные мы, вот бы Бог наказал. Но это уже поздно. А такое безумие-то в головах есть? Ни одной вороне этого нельзя объяснить, что ты ворона там убивай собственных птенцов. А ворона не поймет такой глупости. Нет, люди целые теории там выстраивают. Целые там общества, движения, на это отпускаются государственные деньги. Все что угодно, любая операция, там, глазик починить, там, что-то, кишку какую-то отрезать, это плати денежки. Ребеночка убить бесплатно. Об этом позаботится и московское правительство, и федеральное. Если прирезать, то ребеночка, то, пожалуйста, все бесплатно. И еще оплачиваем бюллетень. И не надо никаких медикаментов, все стерильно, пожалуйста. Даже еще в консультациях уговорят. Ну, это вот к чему пришло. А ведь мы все должники перед Богом. И вот это совершенно никто не понимает. Человек рождается, он думает, что он уже хозяин. И это чувство, то, что он здесь хозяин, оно правильное. Потому что Адам-то создан Богом именно был как хозяин. Но Адам-то был свят, он же, Бог дал землю для того, чтобы приумножить эту красоту, ее развить, плодиться и размножаться, и наполнять эту землю. Вот для чего Господь сказал, а не для того безобразия, которое люди творят. И что же Господь? Да, Господь иногда посылает свое прещение. Так сказать, вот. Балканы бомбили, вот теперь от торнадо. Давайте, это не хуже всяких бомбардировок. Давайте, немножко почувствуйте, как это вообще. Или там, какое землетрясение, или какое-то наводнение. Так, чтобы немножко человека вразумить. Господь так тоже иногда свое прещение дает человеку. Но в целом, вот за все те кошмары, вот так вот, посмотреть на Москву сверху, сколько ежедневно. Здесь людей убиваются, сколько воруют, сколько пьют, сколько глумятся. Вообще речь полностью превратилась в сплошную нецензурщину. Некоторые люди даже затрудняются на человеческом языке говорить. Когда им приходится где-то перед телекамерой без мата говорить, они не могут фразу склеить, потому что целые пропуски слов приходится делать. Потому что привык на матершине, а без матершины даже перед телекамерой ничего не может сказать. Уже это вошло. Так вот. И вот представьте себе, вот если так с неба смотреть на это, вот клубится просто грех. Вот все черно. Господь не уничтожал. Господь терпит, ждет, прощает, надеется. надеяться. Вот один человек к Богу пришел, другой пришел, еще ждет, терпит, прощает. Вот как Господь с нами поступает. И что же Он хочет от нас? Он хочет, чтобы мы были тоже таковыми. Чтобы таковы, чтобы мы не озлоблялись, не отвечали злом за зло. Чтобы мы сохраняли то добро, которое мы открыли в своем сердце, неповрежденным. А наоборот. Потому что этот мир можно переквасить только добром. Потому что если начать воевать с теми же средствами, то тут же станешь таким. И это сплошь и рядом замечалось. Такое вырождение. Кто против кого борется, тот скоро на такого становится похожим. Лучший пример – Россия и Германия. Вот в этой войне это показалось. У нас даже в конце советского периода, сталинского, возникла архитектура, очень похожа на германскую. То есть вот духовно очень все было похоже. Вообще вот отношение к народу, тогда, вроде бы антагонисты. А по сути это было одно и то же. Хотя воевало добро против зла, потому что большинство еще тогда, сейчас совсем другой народ, а тогда-то были все крещенные, православные и воспитаны совершенно, а многие вообще, там, как вот маршал Василевский семинарию кончил, огромное количество крестьян еще помнили воскресные и просто приходские школы, потому что все начальное образование было вообще просто церковное в России. Вот. Это был совсем другой народ. Это не одна система другую победила. А христианский народ победил вот это фашистское нашествие. Вот. Хотя лозунги были там разные. Вот нам нужно научиться, если мы хотим жить по-христиански, прощать. Вроде бы это нам всем знакомо, и мы детей приучаем там проси прощения. И любой ребенок, чуть что, мам, прости, больше не буду, через 5 минут делать то же самое. Вот. Это вроде нам все это знакомо. И вот это самое. Прощенное воскресенье у нас бывает. Вот мы тут выстраиваемся, 1500 человек, все кланяются, некоторые плачут. Очень умилительное зрелище. А с понедельника? Да то же самое. То же самое. Я вот даже в приходе, у нас в приходе трудится 450 человек. И вот наблюдаю, как же трудно одному человеку, который крест на себе носит, вообще иметь отношение с другим человеком, который крест на себе носит, который исповедуется у одного священника, который причащается от одной чаши, который служит, уже слушает 15 лет одни и те же проповеди, читает одно и то же Евангелие, и вообще все мероприятия уже давно, последние десяток лет, вместе вообще все осуществляют. Едим вместе, пьем там, куда-то ездим, все вроде вместе. И антагонизм такой, злоба такая, что некоторые даже испытывают огромные сложности, что просто здравствуй сказать. Хотя здравствуй, слово давно выветрилось. Здравствуй, значит, пожелать другому здоровья. Ну, то есть, будь в здравии. И вот это застревает в горле. Потому что там клокочет злоба. А почему так? А то, что все это христианство, оно чисто внешне. Чисто внешне. Не затрагивает душу. Правила почитать, есть. Там в воскресенье храм посетить. А куда еще идти-то? Не на дискотеку же, просто смешно. Или пошли это по телевизору смотреть. Ну да, правда, все это хорошо. Но это глубоко не проникать. А все почему? Очень просто. Не научились самому главному христианскому делу. Прощать. Вот если человек не умеет прощать, он не может быть христианином. Это, собственно, главное условие. Вот христианство начинается с того, когда ты можешь простить человека. Вот от души и со всех. Ведь что такое простить? Это тоже вообще требует размышления. Вы уж простите, что я так долго, но это очень важное вообще дело. Простить — это значит сделать грех небывшим. вот еще говорят, изгладь. Вот есть морщина на простыне, вот мы утюгом проходим, и вот она гладкая. То есть мы даже вот смотрим на эту простыню, и мы не видим, где эти были раньше морщины. Вот полностью изгладь. Вот простить — это значит забыть грех. Вот его нет. Все. Это требует, конечно, мужа. Это, и в этом есть ущерб. Потому что, да, вот он сделал, он мне принес там неудовольствие, неудобство, обиду, скорбь. Да. Это требует какой-то компенсации. Вот у бандитов там бывает так. Один другого там оскорбил, а, допустим, стрелять неохота. Не так уж это сильная обида. Но тогда назначают денежную компенсацию. Идут там к более старшим, тот говорит, ну давай, там пару кусков ему дай, и все. И тот вроде взял деньжат, выпил, закусил на это, друзей угостил, и так тем полегчало. Вот. Такое. Ну, ничего в этом тоже ужасного нет. Это лучше, чем стрельба. А у нас, вот, мы должны учиться. Вот почему там муж с женой там расстаются? Почему дети делают назло родителям? Тогда в чем вообще причина? Или вот опять же вернуться, в одном и том же приходе всякие такие внутренние проблемы. На партии разбиваются люди. От чего это происходит? А то, что не может человек простить. Не может. А почему он не может? А он вообще не задумывается об этом, что это нужно. Потому что он привык к другой форме религиозности, которая этого не требует. Вот можно быть правоверным иудеем, правоверным мусульманином, там, буддистом, кем угодно, и не прощать. В этом нет никакой нужды. Потому что в их религиозную систему этого не требует. У нас же, у христиан, совсем другое. Если ты не можешь хоть одного человека простить, ты должен снять с себя крест. Ты уже не можешь ни причащаться, ты уже не можешь ни молитвы читать, кроме одной. Господи, сокруши мое окаянное сердце, чтобы я смог простить этого человека. До тех пор, пока вот оно не сокрушится, ты уже не христианин. Потому что какой же ты христианин? Как ты будешь читать? И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Ты не оставляешь должников? Ты не оставляешь человеку вот того малого, что он против тебя согрешил. Но Бог-то тебя тогда не оставит всего того, что ты согрешил перед Богом. Следовательно, это превращается в бессмыслицу. Хождение в церковь, таинство наше, чтение Евангелия, там, посещение каких-то паломничеств, наши все добрые дела, это все совершенно уничтожается. До тех пор, пока есть один человек, на которого ты имеешь злобу. А почему так? Что так сурово? Может быть, злоба-то маленькая даже. Дело вот в чем. Это тоже очень принципиально. Потому что такое христианство? Вообще-то, если кто не знает, могу сказать. Это радость от общения со Святым Духом. А благодать Святого Духа в сердце, в котором есть хотя бы маленькое пятнышко злобы, а просто не может войти. Поэтому человек, в ком есть эта злоба, он не может принципиально увидеть Царство Небесное как своих ушей. Совершенно это принципиально невозможно. Потому что Царство Небесное, Царство Божие, оно вот таким образом устроено. Бог, несмотря на все наши безобразия, Он продолжает нас любить и жалеть. Вот Он таков. Поэтому, если мы хотим быть с Богом, мы должны быть таковыми, а если мы не таковыми, мы должны всеми силами, сколько у каждого есть, у каждого разные силы, стремиться к этому. И вот пока есть это стремление в нас, преодоление вот этого антагонизма, есть у нас христианство. Если нет, вот мы уперлись, нет, я Некоторые так приходят, прям на исповедь даже говорят, обхохочешься. Батюшка, я не могу простить. Ну не может, не надо. Мое какое дело? Ты не только погибаешь, ты уже погиб. Ты уже мертвый. Можно причаститься. А что, моя что ли чаша? Но если ты в блуде живешь, или украл, не вернул то, что украл, я тебя не могу причащать. Есть канон церковный. Вот, ну а тут, ну причащайся. Но это все равно, что свинью причащать, прости Господи за такой враг. Это абсолютно бесполезно. Потому что человек не может усвоить благодать Божию. Ты хочешь молиться? Молись. Можешь на лбу вот такую мозоль набить. Можешь объехать все монастыри, всех там старцев. Сейчас старцев теперь кучами стало. Они растут как грибы. Больше, чем под осинниками после дождя. Везде старцы. Вот все старцы. Очень много стало старцев. И, пожалуйста, объезди. И что? А ничего. Не смерть. Ничего в душе не произойдет. А одно единственное препятствие. Вот это заслонка. Вот это червоточина. Вот поэтому так это важно. Поэтому Святая Церковь для чтения вот этой притчи избирает именно воскресный день. Воскресный день всегда самый важный церковный чтение из Евангелия. У каждого из нас есть обиды. И вот христианин должен к ним так относиться. Если я обижен, то мне не надо думать о том человеке, который меня обидел, что он не прав. А многие вообще не только на человека, на Господа, Бога обижаются. Вот недавно я письмо одно получил. Вот. Что мне делать, я обидел на Господа Бога. Видите ли, теперь и Бог плохой. Так сказать. Не тот, который бы человек хотел. Ты можешь сам слепить себе другого Бога, но это будет уже идол, это будет иной Бог. Потому что Бог-то един. Ты можешь его принять, можешь его отвергнуть. Другого, собственно, пути нет. Почему? Бог по природе своей, он неизменен. Поэтому те люди, которые не хотят воспринимать Бога, таков, как он есть, они себе лепят какого-то другого башка. Мусульманского, иудейского, там, псевдоконфуцианского, еще и эгоистского, какого-то лепит башка, потому что подлинный Бог их не устраивает. Потому что подлинный Бог требует, когда тебя ударили вправо, подставь другую. Их это не устраивает. Я не могу простить, я хочу отомстить. Пожалуйста. Дело твое, ты можешь мстить, ты можешь убивать, ты можешь воровать, что хочешь делать. Человек абсолютно свободен. Но Царствие Божие не видать. Это невозможно. Почему? Ну, очень просто. Но представьте себе. Вот одна церковная община, да? И в ней два человека, испытывающие антагонизм. Каждый по отдельности, это может быть прекрасный человек. Семья, дети, труженик, молитвенник, вот что угодно. Но вот между ними антагонизм. И вот они умирают. И вот они идут на суд Божий. И что? Взять их туда вдвоем, чтобы в Царстве Божьем был антагонизм? Да возможно ли это? Нет. Это невозможно. Это принципиально невозможно. Потому что Царство Божие – царство любви. Поэтому... А любви у нас нет. Наше сердце сухое, как, так сказать, выдавленный с гуталином тюбик. Там ничего уже такого реального нет. Наполнить это может только благодать Божия. И вот мы должны каяться в этом. В том, что вот мы испытываем кому-то недоброжелательство. Да, пусть он тысячу раз не прав. Но наши чувства, которые у нас, мы влилеем в сердце, как результат этого, они не христианские. С такими чувствами мы не можем войти в Царство Небесное. Мы не можем. Апостол Павел говорит, в нас должны быть те же самые чувствования, что и во Христе Иисусе. В послании Филиппийцам он пишет. Вот мы должны быть в каких чувствах. Ну хорошо, должны, но этого нет. Вот покаяние, это что такое? Это значит изменение вот тех чувств, которые испытывают. Раздражение, обиды, чувство справедливости, права человека или еще какая-то хинея. Вот если я в этом живу, то тогда мне нужно в этом покаяться. А что значит покаяться? Я должен изменить эти чувства на благость, веру, миросердие, кротость, воздержание, любовь, послушание, терпение, прощение. Вот. Это крайне невыгодно. Крайне невыгодно. Потому что христианство это вообще очень невыгодная вещь. Она не дает ни успеха в бизнесе, ни в карьере, ни там еще в чем-то. Нет, нет, нет. Только все духовное. Вот духовное сокровище, это пожалуйста. Это Господь отмеривает каждому не по его даже мере, а всегда чуть-чуть сверх больше. Вот это да. А все остальное, нет, только то, что сам сочтет нужным Господь. Не заботьтесь, что вам есть что пить, ищите Царство Небесное, обо всем, об остальном позабочусь я. Поэтому, к сожалению, мы очень мало этому придаем значение. Мы находимся в своей правоте. Часто мнимый, потому что бывает так, человек не прав, а думает, что он прав. Но это ладно. Даже если ты полностью прав, а он не прав совершенно, но все равно ты со своей правотой никогда не войдешь в Царство Небесное. Потому что в Царстве Небесном правых людей нет. Никакого правого дела в Царстве Небесном быть не может принципиально. В Царстве Небесном только входит кающийся грешник. Поэтому в заключение расскажу, как в одном древнем монастыре, ну не очень древнем, но это во всем случае было давно, был такой опытный игумен, духовный человек, тоже большая редкость. И вот он всегда поступал так. Приходит к нему какой-то брат. А вообще в правильно устроенном монастыре это, собственно, так и положено. Если что-то случилось, он должен прийти и говорить, что произошло то-то, то-то, тот, кто меня обидел, тот, кто это сделал. И он, когда приходил к нему очередной брат, жаловался на другого брата, нормальное дело, он ему говорил, да, ай-яй-яй, как же это он так смог поступить? Как же он так неправ? Ну хорошо. Нужно теперь решить это дело по-монашески. Как? Ну иди попроси у него прощения. Ну по-монашески, Сирич по-христиански. Никакого отдельного монашества от православного христианства не существует. Монах просто это христианин, который старается чуть построже относиться к своей жизни. И живет не такой расслабленной жизнью. Так вот, задумка. Изначально. А так принципиально различия никакого нет. Ничего в этом такого особенного нет. Это просто вот рвение такое. Вот. Что значит поступить по-христиански? Даже если ты прав во всем, ты должен всегда помнить, насколько ты не прав перед самим Богом. И вот в этой нашей огромной неправоте перед Богом все наши маленькие правоты, они просто растворяются, они просто ничтожны. Да, у нас на Земле есть огромные горы, там, Гималаи, там, Памир, огромные, высокие. Но знаете ли вы, что если из космоса смотреть на нашу Землю, и даже не из космоса, а представьте себе, что существует огромный там микроскоп и так далее, и так далее. Наша Земля гораздо более полированная, чем бильярдный шар. То есть, если Землю нашу сократить до таких размеров, она окажется более отполированной. Потому что вот эти горы мы воспринимаем как большие пики, но это по нашему маленькому человеческому масштабу. А в масштабе Земли это все равно все гладкое и полированное. Вот что. Поэтому все наши обиды по сравнению с тем, что Господь нам дал, и как мы отвечаем на Его любовь, они просто ничтожны. И цель нашей жизни сердце свое расширить для любви, чтобы она там пребывала. А любовь все в этом заключается, чтобы постоянно прощать. Это начинается прям с самого малого взрослого возраста. Вот мамочка молодая, 20 лет, родила ребеночка, ей хочется спать, а он орет. Он ее разбудил. Она рассержена, она, так сказать, обижена. Вот она к нему подходит. Ну что ж, надо ребеночка бить? Но маленький не понимает. И есть возможность этого простить. за то, что он не может в 2 часа ночи поднял ее с постели, не дождался очередного кормления. Одна ночь, вторая, третья. И потом человек привыкает прощать. Так ли там с мужем поссорились? Ну что ж, теперь разводиться что ли? Вот из-за этого. Из-за того, чтобы кто-то картошки не купил. Или забыл по телефону позвонить, что задержится. Ну что ж, теперь все. Дети пусть сироты будут. Все, все разорим. Только прощать. И вот прощение, это есть проявление любви. Это есть созидательные силы. И царство, которое разделится на ся, оно не устоит. Не устоит ни монастырь, ни приход, ни епархия, ни церковь. Вот там на Украине 4 православные церкви возникло. В чем причина? Что кто там более прав? Ну, одна, конечно, церковь каноничная, другие 3. Просто халтура самая, так сказать, откровенно. Но не в этом дело. А в чем причина? Откуда она возникает? А то, что никто не хочет ни простить, ни уступить. В этом все дело. Настоящего в этих всех группировках подлинного христианства нет. Храмы есть, есть, митры есть, есть, иконы есть. Там все, богослужение все есть. Пожалуйста, на украинском языке, на славянском. Это все есть. Но все пусто, как барабан. Почему? А если в христианстве нет любви, то это и не христианство. Это есть просто музей фольклорный. Больше ничего. Просто. Ну как старообрядцы? Придешь, вроде все православно. Крест, иконы там, городы, пени, все есть. Ну попробуйте там, Салафутова увидишь от этих людей. Такой злом обращен на себя. Сразу ясно. Да, внешне все осталось так, а внутри? А внутри как гроб накрашен, полный всякой нечистоты. И мы тоже в этом можем выразиться. Вот в чем дело. Если оскудеет любовь. Поэтому единственное препятствие вот этой огромной космической злобы, которая направлена на людей, только не только сохранить в себе любовь, не отвечать злом на зло, а в том, что ее приумножить. И единственная возможность в этом – это постоянно учиться прощать. Это вот единственный первый шаг, первый класс этой школы христианской. Если мы этого не научились, нам вообще в церкви нечего делать. Абсолютно. Это вообще устройство вообще не для нас. Нам нужно это очень глубоко усвоить. Потому что вот приходит раба Божия, говорит, вот у меня крестик упал, погнулся, другой там еще что-то, какие-то все что-то отыскивает, очень, как ему кажется, важные вещи. Самое важное в христианстве, именно на первом этапе, а мы все ученики начинающие, вот насколько ты умеешь прощать, настолько ты христианин. Насколько ты не умеешь, настолько ты не христианин. А хочешь быть христианином? Вот если хочешь, давай прощай. Причем, чем больше ты сможешь простить, тем больше ты христианин. Если кто не верит, пожалуйста, вот преподобный Серафим у меня смотрит. Его избили мужики топором, он стал горбатым. Он не только их простил, а когда их поймали, он сказал, если вы их не отпустите, я из второго уйду. Он даже угрожал. А что такое потерять старого Серафима? Это значит все, разорить монастырь. К нему шли сотни народов. И они оставили покой. Потом Господь сам, конечно, наказал. Вот, но сам факт, что он не просто за них заступился, а стал угрожать. Что если вы им что сделаете, я уйду из монастыря из этого. Уйду в другое место. Конечно, не от Бога отрекался, а иначе. И так, таким образом сразу, вот как человек умеет прощать. Хотя ни за что избили, сделали инвалидом. Он бы, может, до 120 лет прожил, что человек был могучего здоровья. Совершенно. А вот, что произошло. И тем не менее. Вот. Но это, конечно, большая высота. От нас это не требует. А у нас что? В чем человек, твоя проблема? Он про меня сказал. А ты слышал? Нет. А кто тебе сказал? Это вот она мне сказала, что он про тебя сказал. И что, и все? И все. И все, и кончилась христианская жизнь. Ну что, в тебя гвозди забивали? Что тебя? На подсолнечном масле поджарили? Ну что, тебя обокрали? Ну что? Если кто-то сказал что-то, тот ему передал, а третий тебе, и ты уже не можешь простить, так в чем твое христианство? Вот нужно обязательно этому учиться. Поверьте мне на слово, если мы это не научимся, то все, что мы здесь делаем, это никому не нужно, и все это пропало. Это все не имеет никакого смысла. Вот. И Господь это утверждает. Помоги нам, Господь, усвоить эту руку.